Глава 24. Кристина. «Не обращайте внимания, переобщался с молодой семьей Ян», — холодно выдал Вэйшэнг, чтобы успокоить не только брата, но и невестку с матерью. А внутренне скорчил рожу и даже показал кулак. «Кому? Мне? Три раза! Ха-ха!» Я постаралась, поднатужилась, собрала свой непонятно как пробравшийся в чужой мозг образ в единую картинку вредного смайлика с высунутым языком и собранными к носу глазами, ибо нефиг мне тут кулаками грозить. И вообще, пусть спасибо скажет за то, что наш старший братец так ошалел, что драться и скандалить передумал напрочь. Вэйшэнг в ответ на мои художества очень выразительно внутренне фыркнул, а внешне закашлялся, бедолага. Нашел выход, смотри на него. И правда, ржать в ответ на наезды Линьяо выглядело бы очень странно. А мой ледяной принц внутренне аж задыхался от хохота. И чего, спрашивается? Подумаешь, смайлик показали. А если я сейчас палец покажу? Вообще кататься по полу будешь? Нет, не средний, тот, который сейчас поползет. Потом поговорим. Буркнул в конце концов старший брат, отвлекая Вэя от нашего внутреннего диалога в стиле детсадовцев. И, что удивительно, не стал больше орать ни на нас, ни на собственную жену. Посмотрел на нее, посопел и спросил. «Юлань, ты все обсудила с уважаемой матушкой? Или хочешь еще остаться в гостях?» «Если ты вернулся надолго, мой муж». «Господи, они что тут, все идиоты? Слепые на оба глаза? Да эта девочка так сияет изнутри чистым светом любви к собственному супругу, что ослепнуть можно! Какой еще нафиг брак по расчету?» «То я должна быть рядом с тобой. Госпожа матушка простит меня и позволит вернуться к нашей беседе позже». «Конечно, доченька, мы еще успеем поболтать». Удивительно, я не думала, что наша мама может так искренне улыбаться. С каких пор для нее Юлань — доченька? Они что, за сутки умудрились о чем-то договориться и заключить прочный союз двух умных женщин? Вэй, Гэ-Гэ, кажется, нам пора бежать. Наш дом заняли самые страшные и беспощадные оккупанты. По себе знаю. Теперь уже в меня прилетело с Маликом со скептически поднятой бровью. Ха! Линьяо тем временем тоже задумчиво застыл. Надолго он вернуться никак не мог, так как задание отца еще не было выполнено. «Пусть остаются в моем доме, уже поздно для разъездов», — распорядился Вэйшэнг. Сделал шаг и незаметно схватил брата за локоть. Тот и хотел бы шарахнуться, да не смог. Мой принц вцепился в него как клещ, наверное, даже и синяки останутся. «Да и ты лучше здесь переночуй». «Ехать к вам через полгорода, создавать лишнюю суету. Не в наших общих интересах. Заодно и остальная семья сразу узнает о твоем...» Тут он хотел сказать промахе, но я вовремя одернула мужчину. «Ласковее надо, ласковее!» «О твоих обстоятельствах. Переночевать у тебя? Я не кусаюсь, к твоему сведению». «Сынок, тебе и правда стоит остаться». Вот тут уже выпали в осадок мы все. Дружным цветным порошочком на дно колбы, как говорится. Вот это наша мама выступила. «Прости». Старшая госпожа У вздохнула, сделала два шага по направлению к нам, мимоходом погладила родного сына по плечу и посмотрела на приемного. «Прости, я столько времени упустила, не догадалась, была молода и наивна». «Понимаю, это меня не оправдывает». Немая сцена вышла на редкость лучше, чем в любом мхатовском ревизоре. Что она несет? Мы с Вэйшэнгом внутри его мозга одинаково вылупились друг на друга и молча моргали. «Вместо того, чтобы иметь двоих сыновей, я едва не осталась совсем без них», — закончила матушка. И вдруг... Сентиментального тона мгновенно, словно ее с пульт на другой канал перещелкнули, перескочила на достаточно жесткий и деловой. «Вы понимаете, что от нашего единства сейчас зависит общее будущее?» «Может, у мамы тоже Кристи в голове поселилась?» Удивленно выдал Вэйшэнг, незаметно щипая себя за запястье. «Кому незаметно, а вот мне, между прочим, тоже больно!» «Не-не-не, нет у меня там. Это ее родные тараканы». «Технически ты тоже мой родной, членистоногий обитатель, так что не факт. Да брось, это вполне в ее духе. Ладно, отомри. Тащи брата в гостевую спальню, пока не сбежал. Правда, тащить никого никуда не пришлось. Умная девочка Юлань сама справилась с оглушенным сразу двумя излишне ласковыми родственниками мужем. Ведь Линяо, бедолага, как завис, так все не мог отвиснуть. Ничего, наверняка к утру очухается и опять сделает иголки в растопыр. В растопыр? Что это вообще за слово такое? Откуда ты их берешь? Ты же видел? Вот, оттуда и беру. И вообще, сам ты таракан. А я Кристи. Пусть даже шизофрения, но к членистоногим никакого отношения не имею. Будешь обзываться, я тебя за мозг укушу. Ты ненормальная. Кто бы говорил вообще-то? Это я в твоей голове завелась, а не ты в моей. Да, я ненормальный. Тяжело выдохнул Вэй, краем глаза смотря в зеркальную поверхность шкафа, ища в себе признаки сумасшедшего. Но на него все еще смотрел ухоженный и серьезный молодой мужчина, поехавшую крышу которого выдавали разве что излишне блестящие глаза. «Вот и радуйся», — оптимистично предложил я. «Ты сколько лет прожил нормально и со всеми только ругался, а стоило завести шизофрению и смотри на результат. Брат не кусается, мама стала на маму похожа. Разве оно того не стоило? Хм. Вот тебе и хм. Цени. А вообще, спать пошли. Утро вечера мудренее. У меня еще мысль висит на кончике мозга какая-то, но не дается. Устала, надо отдохнуть, и тогда я ее поймаю. Наверняка она полезная, раз так назойливо позвякивает. Хорошо. Только душ приму, после стройки чувствую, будто на мне осел годовалый слой пыли. Будь добра, не подглядывай. Не будешь? У-у-у, жадина. Ладно, не буду. И вообще я спать. И не буди тогда, господин. Не дам помацать за кубики ни за что на свете. Буда, спасибо. Пожалуйста, бе-бе-бе. Я снова показала ему давешний смайлик и отвернулась. Может, Кристи и шизофрения? Кстати, почему чем дальше, тем меньше меня беспокоит то, что я все никак не проснусь и вообще застряла в чужом теле? Я уже почти не вспоминаю про свое собственное. Так вот, может, Кристи и шизофрения, но, честно, обещала спать и не подглядывать. Сплю и не подглядываю. Проснулись мы стандартно, в грёбаные 6 утра. Только в этот раз Вэй еще и заснул в закрытой черной шелковой пижаме, лишая меня единственной утренней радости — лицезрения своей прекрасной фигуры. Жадина. Ни себе, ни людям, ни бедной горничной. Эх, если бы он знал, чем закончится утро, бронежилет надел бы на все части тела.